Она резко дергается, когда я вхожу. В глазах тут же страх начинает плескаться, и ангел вплотную подлезает к стене, как только я подхожу. Подальше от меня. Одеяло немного сползло, и теперь я вижу ее перебинтованную грудь. Хочется орать, крушить все вокруг. «Помогите! Помогите кто-нибудь!» Зовет тихо, как слабый котенок, а мне хочется застрелиться. Ангел боится. Меня, блядь, боится, меня! Спокойно, не надо кричать. «Ты пришел, чтобы наказать меня снова?» Ее голос встревоженный, тихий, слабый. Ангел одеяло пальцами перебирает и на дверь поглядывает. Хоть мы оба знаем, что она еще не может вставать. Ангел так смотрит на меня, что мне хочется сдохнуть, потому что в глазах ее боль и страх. Она меня боится. На полном серьезе. Нет, ангел. «Не называй меня так. Больше не надо». Она сильно нервничает, я вижу, как ее пальцы подрагивают от волнения. «Я уже знаю, что ты не виновата была. Ни в чем, спокойно. Тебя никто не тронет, ангел». «Уйди, пожалуйста. Твоя предательница хочет побыть одна». В ее глазах блестят слезы, и ангел быстро опускает голову, тогда как я не знаю, что сказать. Любые слова ей уже не помогут. Нам не помогут. Я виноват. Время не вернешь назад. Ты не предательница. Мне жаль. Я очень сильно обидел тебя, маленькая. Мне все равно. Говорит это, но вижу прекрасно, что ей как раз не все равно, так же, как и мне. В горле дерет. Словно наступили на него и придавили, блять. Зачем ты сбежала тогда из кабинета моего? Нахера бросилась под пули за меня? Зачем, девочка? Она резко глаза на меня поднимает. Огромные, изумрудные, полны слез. «Я всех потеряла. А тебя не могу. Я лучше сама умру. Я так хочу». «Глупая, тебе жить и жить еще». «Я не заслуживаю жизни». Серьезно шепчет, а у меня мороз по коже от ее слов. «Мне лучше умереть, чем быть просто твоей вещью. Чем быть еще чьей-то общей игрушкой». Схлипывает, слезы дорожками стекают по ее щекам, которые она быстро вытирает трясущейся рукой. «Ты не вещь никакая, не игрушка!» «Игрушка!» — скрикивает, разрезая воздух. «Ты сам со мной поиграл, а после отдал меня парням своим! Что они со мной делали в ту ночь? Они меня касались после тебя тогда, да? Сколько их было? 2, 3, 10?» Задыхается от слез, а я хочу застрелиться. Что я наделал? Как я мог так напугать ее тогда? Блять, в клубе ведь не было никого, кроме нас. Я был дико зол на нее, я хотел ее послушания, я хотел ее напугать. Подхожу ближе. Ангел лишь отшатывается от меня. Беру ее руку. Своей сжимаю, она дрожит, как застыла вся. Поддеваю лицо за подбородок, поднимаю, заставляю посмотреть на себя. «Нет, ангел, нет, слышишь, я никому тебя не отдавал. Тебя никто не касался, кроме меня». «Блядь, что в ее голове? Нахера я ее тогда так напугал, твою ж мать?» «Не трогай!» Резко руку свою вырывает из моей ладони, вскрикивает, забивается больше к стене. «Зачем ты меня забрал? Лучше бы ты оставил меня на той лесопилке умирать. Я так хотела и сейчас хочу». «Нет. Ты будешь жить, будешь учиться, как и хотела». «Нет, не буду, ничего не буду. Все умирают из-за меня, это я. Я несу смерть всем, кого люблю. Я же просто полотерка, правда? Просто твоя вещь, дурочка, которая не заслуживает ничего, даже капли доверия от тебя, Михаил». Плачет взахлеб. Это какая-то дикая истерика, а у меня внутри все огнем обливается. Видеть ангела такой и знать, что это я. Я, блядь, ее до такого довел. Ту, которую все это время оберегал. Сам же сломал нахрен просто. Растращил ее. Она же просила меня не ломать ее. А я ее не слышал. Я ее сломал. «Ты не вещь никакая, слышишь? Черт!» Убираю волосы с ее лица, а она вздрагивает. Боится. Эта истерика ее просто режет без ножа. «Лучше бы ты убил меня. Лучше бы убил!» Отвечает тихо, роняя слезы, а у меня мороз по коже. «Ангел, послушай меня. У тебя все будет хорошо!» «Уходи! Уходи! Уходи!» Ангел плачет, раскачивается и закрывает уши руками, чтобы не слышать меня. Я никогда не видела ее такой расстроенной, несчастной, испуганной, просто убитой горем, обидой на меня. «Я не уйду никуда!» «Оставь меня одну, уйди!» Скрикивает, плачет уже в голос просто, дерганная вся, дрожит. Аппарат ее уже заебал пищать, ее сердце, как отбойный молоток, сейчас стучит на износ просто. «Блядь, тебе нельзя волноваться, у тебя швы сейчас разойдутся. Успокойся, я сказал!» Хочу обнять ее, прижать к себе, но ангел отшатывается от меня, голову руками прикрывая, словно ожидая удара от меня. «Нет, нет, не надо, не надо!» Вскрикивает, хватается за раненую грудь, хрипит и ревет, задыхаясь. Отрываю от нее руки, отхожу, чертыхаясь. Ангел лицо руками закрыл и ревет. Дрожит вся, и я вылетаю из палаты, хлопнув дверью. Поговорили, блять.